стоит акция. Поэтому в реальном мире фирма редко сама берет ответственность за оценку стоимости эмиссии акционерного капитала. Обычно привлекает инвестиционный банк. Он накапливает огромное количество информации и о фирмах-конкурентах, фирмах-аналогах, динамика изменения курсовой стоимости. И имея огромный объем дополнительной информации, более точно определяет возможную стоимость размещения эмиссии. Но, как вы понимаете, бесплатно такие услуги не оказываются. Вот мне на том же заводе пришлось проводить две эмиссии акций. Первую сделали сами. Ну, первичная эмиссия, преобразование государственного предприятия в частное. Это понятно. Да. Можно сказать, что эта эмиссия была формальной. А вот вторая эмиссия, привлечение дополнительного финансирования под инвестпроекты, потребовалось привлечение уже консультантов. Конечно, это было не бесплатно. Это дополнительные траты денег. И мы с вами договорились, общий подход к оценке стоимости капитала, все финансовые затраты, а включать нам туда и затраты на привлечение консультантов, инвестбанкиров и деленные на объем привлекаемого источника. Что касается эмиссии акций, публичного размещения, то самостоятельно редко, когда конкретная фирма берется за осуществление этого проекта. Привлекает, конечно же, специалистов, инвестиционные компании, ту же «Тройку», «Диалог» или много их сегодня в России, или какой-то инвестиционный банк. И они помогают фирме разместить эту эмиссию по нужной цене. Они просчитывают возможности рынка, они живут рыночной жизнью, рыночные агенты, и они лучше в этом понимают. У них широкая клиентура, куда разместить эту эмиссию, и поэтому за эту работу они берутся. Эта работа по гарантированному размещению эмиссии получила название в науке «андеррайтинг». Затраты на андеррайтинг, то есть гарантированное размещение, если гарантия берется полностью инвестбанком, она сложилась в мировой практике около 10% от объема эмиссии. То есть стоимость довольно внушительная. Вот инвестбанкиры для данной фирмы просчитали ситуацию и говорят, вам эмиссия обойдется в 20% годовых. Тогда я ставлю формулу, уже новую, средневзвешенная стоимость капитала определяет 0,5 на 8%, плюс стоимость долга не изменилась, правда же? И 0,5 на 20% доп. Эмиссии, видите, медстоимость 20%. Средневзвешенный затрат на капитал 14%. А в каких границах я эту стоимость имею? Очень просто, мы посмотрели формулу. Объемные границы равны объем доступного источника, мы с вами знаем, что объем доступных 1,7 миллиона долларов. Делю на его удельный вес на 0,5. 1,7 разделил на 0,5 – 3,4 миллиона долларов. Вот в этих границах стоимость капитала неизменна, и она равна 14%. Ну а дальше уже надо все это отразить на графике. Вот мы с вами договорились. Базовым параметром инвестиционного проекта является его внутренняя доходность, внутренняя норма рентабельности, ERR. Мы видели, первый проект B имел рентабельность 15% и объем финансирования или объем капложений 3. По горизонтали видите объем, размер инвестиций. Вот первый отрезок от 15 провел я по горизонтали на отметку 3 и отобразил параметры этого проекта. Второй вы видели проект. Рентабельность 13%, требовал 2 миллиона. Вот следующая жирная кривая характеризует второй инвестиционный проект. Ну и третий, скорее всего, вряд ли его в данных условиях удастся реализовать, коль исходная, вы видели, фактическая стоимость капитала 12% годовых была у этой фирмы, а у него отдача 9%. Ясно, что в таких условиях стоимость капитала не пропустит этот инвестиционный проект. И поэтому вот последняя кривая при 9% отдачи проекта, объем финансирования 2. Вот это кривая инвестиционных возможностей. На нее вы, прямо на этот график, накладываете кривую предельных затрат на капитал. Вот мы посчитали На диапазоне 3,4 миллиона, откладывая по горизонтали, доходность 14%. Вот первая тонкая кривая линия отображает предельные затраты на капитал у данной фирмы. Если мы с вами договорились, исходя из определения предельных затрат на капитал, каждый дополнительный рубль инвестиционных ресурсов будет обойдется фирме дороже. Поэтому, видите, кривая вверх. Я даже рассчитывать не стал. Понятно, что она будет дороже, а смысл в расчетах исчезает, потому что я посмотрел на кривую инвестиционных возможностей. Все последующие проекты, за исключением 15%, оказались ниже, поэтому они могут быть реализованы, если стоимость капитала будет падать, а она у нас растет, поэтому дальнейшие суждения бессмысленны. Какой я из этого делаю вывод? Я могу при сложившейся схеме финансирования взять к реализации только первый проект. Ну, он у нас под номером Б был, с объемом кап-вложения 3 миллиона, а у нас 3,4, нам денег хватает, и с рентабельностью 15, а у нас затраты 14. Так что это единственный приемлемый проект в данной ситуации. Вы в конспекте этих материалов найдете более развернутые примеры, но смысл везде один и тот же. Вычисляете параметры критических точек, то есть объемные параметры доступного финансирования. Считаете для каждого объема в рамках этих критических точек стоимость капитала. Сколько бы вы источников не привлекали, дальнейший путь расчетов один и тот же. Критическая точка, объемные параметры, стоимость капитала. Следующая критическая точка, снова стоимость капитала. А дальше уже делаете выводы по параметрам бюджета инвестиций. Какие выводы сегодня делают финансовые директора по поводу теории структуры капитала? Ну вот, авторитетные ученые Запада иногда утверждают. Вообще складывается впечатление, если осознать вот все накопленное знание финансовой науки, складывается впечатление, что теория структуры капитала отчасти носит мистический характер. Ввиду того, что каждая фирма неповторима, набор факторов, предопределяющие структуру капитала, самые разные, комбинации могут быть самые разные. Поэтому что-то универсальное предложить наука не в состоянии. Отсюда посмотрите, практикующие люди, как на это реагируют. Это выводы от исследований последних лет. В качестве важнейшего фактора считают поддержание финансовой гибкости, то есть поддержание низкого уровня своей задолженности или финансовой зависимости, для того, чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Вот ученые в последнее время утверждают, мир перешел в условия глобальной экономики или постиндустриального развития. Это не пустые слова, для этого есть очень веские объективные основания. Постиндустриальное, значит, период индустриального развития мирового хозяйства завершен. Это означает, что в мире накоплено производственных мощностей, как минимум в два раза превосходящие потребности населения планеты. Дальше строить новые заводы бессмысленно. Стоит лишь построенные включить на полную мощность, и мир будет завален всем необходимым. В таких условиях конкурентная борьба начинает приобретать особые формы. Вот сегодня говорят, получение дополнительных конкурентных преимуществ становится возможным исключительно на пути инновационного развития. То есть я накапливаю какие-то особые знания, и это и будет моей гарантией поддержания конкурентоспособности на будущее. Отсюда растут риски, потому что мы с вами договорились с самого начала, чем более пионерный проект, а он как раз и представляет инновации, тем больше рисков с ним связанных. А это значит, что забота о рисках становится заботой номер один. Вот почему приоритет номер один финансовых директоров крупнейших компаний мира – поддержание финансовой гибкости. не буду я большую финансовую зависимость иметь. Здесь оправданность этого вывода надо понимать еще вот с какой стороны. Не только в мире произошло перенакопление производственных мощностей, но и перенакопление капитала. Обратите внимание, что сегодня происходит. Буквально 10 лет назад люди говорили, обороты рынка физических активов, если взять их, да, и сопоставить с оборотами рынка финансовых активов. Вторые обороты превосходят первые в 40 раз. Сегодня я видел цифры в 100 раз. То есть в мире накоплено не только огромное количество физических активов, но и финансовых. И не учитывать это обстоятельство никак нельзя. Коли произошло перенакопление еще и финансового капитала, стало быть, имея небольшую финансовую зависимость от внешней среды, при огромном количестве имеющихся финансовых ресурсов, я всегда имею доступ к нему. Вот в этом и весь смысл гибкости. Но здесь есть одно фундаментальное противоречие, и ее надо всегда иметь в виду. В чем оно? Физические активы, я точно знаю, ограничены, правда? Запасы нефти и других ресурсов не вызывают спор, что они принципиально ограничены. Финансовые ресурсы принципиально не ограничены. И вот это противоречие между... А все выражается в денежном выражении, правда же? Вот это противоречие сегодня принято называть фундаментальным. Люди боятся от принципиальной неограниченности финансовых ресурсов или финансового капитала, и поэтому вынуждены в качестве приоритета номер один ставить поддержание финансовой гибкости. Говорят, ой, все фондовые индексы в России начали падать, и ММВБ, и РТС. А что же произошло? Западные финансисты, а у нас лишь отголоски кризиса, разразившегося на рынке ипотечного кредитования в Соединенных Штатах, лишь отголоски. Западные инвесторы начали выводить деньги с нашего рынка, переводить деньги к себе. Надо ликвидность там поддерживать, там рушатся компании, которые выдавали ипотечные кредиты. Сразу же мы ощутили дефицит ликвидности в России. Сразу же. Где мы это увидели? Ставки по однодневным кредитам с 4,5 сразу подпрыгнули до 7. Вот, буквально за несколько дней. Вот это и есть обнажение проблемы дефицита ликвидности. И понятно, что не поддерживая финансовую гибкость в таких условиях, фирме трудно будет с непредвиденным обстоятельством дальше справиться. Следующее. Налоговые выгоды от задолженности. Ну, мы говорили, налоговый щит, да? Финансовая осмотрительность стоят у директоров на 4-5 местах. То есть, казалось бы, теоретики с самого начала говорили, структура капитала – это проблема экономии на налогах. Правда же? С этого все начиналось. И вдруг этот приоритет стоит аж на 4-м месте. Почему? В глобальной экономике оптимизация налогового бремени можно ввести нетривиальными методами. Есть огромное количество офшорных компаний, специальных схем финансирования, которые дают возможность оптимизировать налоговое бремя, и поэтому связывать ее напрямую со структурой капитала вряд ли сегодня оправданно. Во всяком случае, сильные компании могут себе это позволить. Поэтому, видите, только на 4-м месте. Что касается финансовой осмотрительности. Если в определении оптимальной структуры капитала обязательно присутствует интуиция, опыт финансистов, то понятное дело, что проблема осмотрительности, скорее всего, переходит на субъектный уровень. Последняя ситуация, которая связана вот с этим приоритетом, показала, что вряд ли вот такое ранжирование финансовой осмотрительности сегодня оправдано. Опять вернемся к примеру из практики Соединенных Штатов. Гибель компании Enron. Информация по всему миру. Но это символичная компания. Компания электротехники. Это базовая отрасль экономики Соединенных Штатов. Просто так незамеченным для власти Америки этот случай остаться не мог. Кончилось все принятием дополнительного закона. Поправки! Это же редкость в юридической практике Америки. Ввели поправки в законодательство, ужесточающие требования финансовых директоров по поводу финансовой осмотрительности. Вы посмотрите, что произошло. Теперь на финансовых документах компании США стоят две подписи. Всегда была одна, теперь две. Если взять российскую практику, из российских времен, из советских времен мы впитали термин «право второй подписи». Да? Директор завода, главный бухгалтер. Один отвечает за, как распределитель кредита, его подпись требовалась, и вторая подпись главбуха, как финансовый контролер. Вот две подписи, и так до сих пор мы с этой практикой живем. А весь мир нас критиковал за две подписи. Понятно, чем больше подписей на документе, тем больше согласований, больше трений внутри компании по поводу содержания финансовых документов. И вдруг Соединенные Штаты пошли на этот путь. Требуют теперь финансовых документов, чтобы и финансовый директор расписывался, и генеральный директор. То есть, видите, вот вам цена финансовой осмотрительности. Хотя, видите, на пятом месте стоит. Очень важный приоритет для финансовых директоров – особенно продвинутых компаний. Теория оптимальной структуры капитала принимается обязательно всерьез на практике, когда возникает оценка кредитного рейтинга компании. Мы с вами договорились, финансовая гибкость, вот первый приоритет, да? Его надо обеспечить чем? Легким доступом на рынок капитала. Когда доступ легкий, когда у фирмы есть кредитный рейтинг, правда? Допустим, компания Intel, компьютеры, АА, самый высший рейтинг, три буквы А, имеет рейтинг 2. Она поддерживает финансовую гибкость, то есть финансовую зависимость очень маленькая у нее, опора только в основном на собственный капитал. Имея такой высокий кредитный рейтинг, всегда, когда возникают финансовые разрывы, обращается на рынок капитала и решает свои проблемы. Поэтому кредитный рейтинг сегодня дорого стоит. Эта проблема стала актуальной для российских компаний. Вы видите, наступил, по сути, закат формы заимствования с помощью вексельных программ, начиная со второй половины 90-х годов и, по сути, до 2005 года рынок векселей, как долговой рынок, был намного по оборотам больше, чем рынок облигаций, стандартных, именно рыночных финансовых инструментов долговых. И вот в последние годы рынок облигаций начал опережать обороты рынка векселей. Но что за этим стоит? Почему с такой легкостью наши предприниматели выпускали векселя, вексельные программы? Потому что не требует государственной регистрации. Заказал на фабрике госзнака с хорошей степенью защиты бумагу, нужные параметры векселя туда вписал. Вот проспект эмиссии, но это доморощенный документ, он остается в самой компании. Вот вам и все затраты на выпуск векселей. То есть нигде регистрировать не надо. И расплачиваясь этими ценными бумагами по своим долгам. Что касается выпуска корпоративных облигаций, то это уже рыночный инструмент. И здесь требуется регистрация Федеральной службы по финансовым рынкам, которая раньше Федеральная комиссия по ценным бумагам была, сейчас переименовали. А если это так, стало быть, этот инструмент требует открытости информации, правда же? Для того, чтобы выйти на рынок публичный, для этого надо озаботиться сначала получением кредитного рейтинга, обратиться в компанию Standard Poor's или какую-то другую, которая имеет право присваивать эти рейтинги, и рынки их признают. Получил кредитный рейтинг. Это точка отсчета на рынок капитала вот для долгосрочного